А бой тем временем продолжался. В метриловых стенах и куполах тайного города открылись многочисленные бойницы, подозрительно смахивающие на бойницы каботажного крейсера «Арабеллы». Заработали орудия ближнего и дальнего боя, с грохотом вышвыривая в воздух огненные шары, которые сами находили цели. Сонарианцам от них не было спасения. А вот корабли Стесси, используя фигуры высшего пилотажа, умудрялись не только уворачиваться, но и наводить их на корабли противника. Однако, чтобы обеспечить себе простор для маневра, и тем, и другим кораблям приходилось подниматься все выше и выше. И скоро небо от них очистилось. Битва шла уже только в открытом космосе. Стесси, пользуясь тем, что внимание всех было приковано к голограммам, развернувшегося над сельвой боя, выскользнула из рубки. Девушка прокралась в ближайшую каюту и метнулась в ванную. Она прекрасно знала, что для всех бортовых программ обычных кораблей это территория табу. Корабль Блада был не совсем обычный, но выбора у девушки все равно не было. Она знала бычье упрямство Грева, который не успокоится до тех пор, пока не добьет последний сонарианский корабль, оказавшийся на его пути. 7 лет назад вся семья адмирала, сестра и престарелая мать сгорели на Центоре в адском пламени ядерных взрывов после нападения сонарианцев. Стесси активировал свой браслет со встроенным в него прибором ПДСД, введя в него данные коммуникатора Грева. И тот тут же возник перед ней в призрачном голографическом облике. «У вас есть еще 2 минуты!» — орал он на кого-то невидимого Стесси. «Если за это время не успеете эвакуировать с базы людей, лично с каждого шкуру спущу!» «Грев?» «О, моя королева! Тут на Лимбо черт знает, что творится! Сначала сарианцы напали, а теперь...» «Знаю!» — нетерпеливо перебил его Стесси. «Слушай меня внимательно. Продержись до окончания эвакуации базы. Эти люди под моей защитой, их бросать нельзя. А потом уводи эскадру. Сразу делайте скачок в сторону Тантры и ждите там дальнейших распоряжений». «Но сарианцы...» «С ними дисколеты справятся». «Как вы о них узнали?» «Да они тут так и свистят над моей головой». «Так вы на Лимбо?» «Да, на Арабелле, в паре километров от города, который вас атаковал». «Королева, я вас тут одну не брошу». «Адмирал, выполнять приказ». Стесси отключила связь и поспешила обратно в рубку. Все продолжали пялиться на голограмму боя, а потому отлучку Стесси никто не заметил. «М-да-с, судьба Онегина хранила», — чесал затылок ошеломленный Блад. «Вовремя появились сонарианцы. Если бы мы поперли на тайный город напрямую, нас бы уже в клочья разнесли». «А это что такое? Нола?» «С базы копателей поднялись корабли», — откликнулась гнома. «Похоже на экстренную эвакуацию». «Да, точно. Корабли охраны их прикрывают. Молодцы. Грамотно работают». Стесси, затаив дыхание, следила за разворачивающимися событиями. Озверевшие от неудач сонарианцы упрямо продолжали уже практически проигранный бой. Это была отличительная черта самой агрессивной расы галактики. Они никогда не останавливались на полпути и, ввязавшись в бой, перли напролом, бились до последнего. В отличие от них, армада Стесси голову не теряла. И как только последний эвакуационный корабль с Лимба вышел в подпространство, дружно сделала скачок и исчезла из поля зрения радаров. Правда, не вся армада. Один корабль заложил крутой вираж и вновь резко вошел в атмосферу. «Греф», — сообразила Стесси, — «этот безумец все-таки нарушил приказ». И тут же за это поплатился попав под перекрестный огонь сразу 5 дисколетов. Случилось то, чего и боялась Тесси. Защитные поля флагмана не выдержали, смялись, и один луч все же чиркнул по обшивке корабля, который, потеряв управление, закувыркался в воздухе и начал падать. Стесси сжала кулачки так, что костяшки пальцев побелели. К счастью, дисколеты сразу потеряли к флагману интерес и переключились на более легкую добычу. Впрочем, более легкой ее теперь было трудно назвать. Похоже, сонарианцы в процессе боя нащупали нужную комбинацию полей, которая защищала их от лучей дисколетов. А вот от огненных шаров по-прежнему приходилось уворачиваться, так как они прошибали практически любую защиту. Тем временем подбитый флагман все падал, и только продолжавшая провожать его взглядом Стесси заметила, как от него отделился спасательный шлюп, резко нырнул вниз и начал выруливать поближе к Арабелле, которую Греф, скорее всего, засек. Он был уже очень близко, когда его заметил только что взлетевший из тайного города дисколет. Тонкий лучик чиркнул по обшивке спасательного шлюпа, тот резко клюнул носом и рухнул в джунгли. «Идиот!» — скрипнула зубами Стесси. «Какого черта тебя сюда занесло? И сам погиб, и людей угробил». Как выяснилось, падение шлюпа засекла не только она. «Нола, что там грохнулось?» — спросил Блад. «Вроде совсем рядом». «Да, мой капитан, недалеко от нас упал спасательный бот охраны базы. Он поврежден, но экипаж остался цел, 18 человек. Они только что покинули бот и движутся сюда. Похоже, заметили наш корабль во время падения, скоро будут здесь». «Они не сгорят?» «Нет, джунгли горят в районе 200 километров от залежей метрила. Мы оказались на окраине эпицентра битвы, но ветер гонит огонь от нас, в сторону базы черных копателей. А там уже некому гореть. Мои датчики говорят, что там всех эвакуировали». По-военному четко отрапортовала гнома, которая прониклась серьезностью положения и старалась удерживаться от своих привычных хохм. «Какая мощь!» — в отчаянии прошептала Стесси, глядя на изрыгающие огненные шары и все новые и новые дисколеты город. «Я даже не знаю, что ей может противостоять». «Силой нам туда не прорваться», — согласился Влад. «Значит, надо пробраться хитростью. Ну же, капитан, напрягитесь. Сами же сказали, что там надписи на древнепсанском. И тот главком с голограммой на том языке говорил. Не может быть, чтобы не было туда какого-нибудь тайного лаза». «Может и есть, но где?» — раздраженно буркнул Блад. «Этому городу 100 000 лет». «Для хорошего историка не срок», — задумчиво сказала эльфа. «Как я поняла, это один из первых городов наших далеких предков, непонятно как сохранивший свою работоспособность». Лилиан замялась. В этой теории была большая плюха. По словам Блада, в городе ее далеких предков обитали люди, а не эльфы, которые, как и Блад, говорили на чистом эпсанском языке. Девушка тряхнула головой, отгоняя хромольные мысли. «С одним из таких городов я знакома. Он был в ужасном состоянии, почти полностью разрушен. И, к сожалению, до меня на Цикаде в разное время покопалась парочка знаменитых археологов». Уничижительный взгляд в сторону академика. «Одного из них, если не ошибаюсь, звали Ляписом, другого — Зэкой. И тот, и другой почему-то забыли поделиться своими находками с местным историческим музеем». «Ученые, они такие рассеянные!» — сочувственно кивнул головой Блад. «Вот именно!» — поддержал его Зэка. «Так что давайте без этих гнусных инсинуаций». «Давайте!» — согласилась эльфа. «Так вот, я, как историк, досконально изучила планировку этого города, но, признаюсь честно, даже моих знаний может оказаться недостаточно, чтобы проникнуть внутрь. Тут нужен особый проводник. Если вы вернете мне мою киску, она укажет путь». «Ты в этом уверена?» — с надеждой спросил Влад. «Клянусь». Эльфа встала на вытяжку, прижала руку к сердцу и вскинула правую руку в нацистском приветствии. «Еще раз так вот щелкнешь каблуками», — взбеленился капитан, — «вышвырну с корабля». У эльфы отпала челюсть. Такой реакции истинного на свою клятву она не ожидала. Зэк Огромов был тоже поражен. «Брателла, ты рамсы не попутал?» «Нет, мне только фашистов на корабле не хватает. Сначала Йорик, а теперь это...» «Кто такие фашисты?» — заинтересовался академик. «Тоже мне археолог. Лили, объясни ему». «Но я тоже не знаю, кто такие фашисты, император», — пробормотала сбита с толку эльфа. «Тогда как понимать этот дурацкий жест?» — вскинул вверх руку Блатт.